«Пойти, что ли, выкупаться?» — вслух подумал Антон Палыч, опираясь на перила веранды и раскачиваясь на пятках. Купаться доктор любил, любил загорать, любил валяться на песке, любил зарываться в песок и нырять. Он неторопливо, задумчиво стащил с веревки плавки и полотенце, переоделся. Перебросил полотенце через загорелое плечо и, перевалившись через перила, захрустел песочком по направлению к морю. Вильнув несколько раз, тропинка вывела его к центральной клумбе. Ее густо заселенное цветами пространство опоясывала дорожка, некогда вымощенная кирпичом. Посреди клумбы красовался невысокий постамент. Когда-то, по рассказам Мамуки Макаровича, здесь стоял гипсовый пионер, представитель, правивший тогда в парках страны скульптурной династии. Тогда на месте дельфина располагалось заведение совершенно другого типа, хотя того же самого профиля, и Мамука Макарович работал шофером у местного начальника. Что это было за заведение, Мамука Макарович рассказывать не любил. Принимал позу солидного умолчания, когда к нему обращались с подобными вопросами. Безгорный пионер и претендовал в истории пансионата примерно на такую же роль, какую играл в Древнем Египте знаменитый сфинкс. Отбитый нос, отбитый горн. Было только одно отличие. В тот день, когда было решено перепрофилировать заведение, другими словами, когда произошло кардинальное изменение исторической судьбы этого берега, именно в тот же день, настаивал Мамука Макарович, пионер рухнул со своего постамента и раскололся на огромное количество осколков. Даже немного трогательная история. Сейчас посреди постамента стояла пустая бутылка из-под напитка «Салют». «Постамент слишком великоват для статуи», — подумал Антон Палыч. «Молодец, а ведь мог подумать какую-нибудь банальность, вроде «свято место пусто не бывает». Антон Палыч двинулся дальше и попал в мгновенную тень, наведенную сросшимися кронами двух занесенных в Красную книгу растений, и оказался рядом с трансформаторной будкой. Она спокойно делала свое гудящее дело, напоминая, может быть, улей. С крыши свисала большая рабочая рука. «Ян!» — рука ретировалась и выкатила большую, очень красную, заспанную голову с медленно разлепляющимися веками и родимым пятном на подбородке, что придавало черноморскому эстонцу какой-то испанский оттенок, совершенно ему ненужный. «Ты почему здесь-то заночевал?» Доктор несколько раз бывал в гостях у спасателя в его рубке. Там были стол, веселые ленинградки, кровать, винишко. «Не очень-то уютно». Спасатель был явно с похмелья. «Пошли искупаемся». Голова спасателя исчезла, раздался тяжелый вздох. «Не очень-то хочется». Выйдя на пляж, Антон Палыч, конечно, окинул взглядом горизонт. Вблизи от его линии резвилась, кажется, стая дельфинов. Нет, ошибка. Доктор сел на еще не нагревшуюся гальку, полоса которой шла параллельно узкой полосе песка. Метрах в 40 слева сидел, накинув на плечи полотенце, тосин сынок Ванечка. Увидев знакомого, он вскочил и, подбежав, дружелюбно уселся рядом. Зубы у него стучали, плечи дрожали. «Перекупался», — сообщил он. Антон Палыч осторожно, но вместе с тем внимательно оглядел его. Строение лица у мальчишки было какое-то необычное. Слишком маленький и острый подбородок и какие-то особенно большие глазницы, и в них соответствующие глаза, как будто специальная для какого-то пока неизвестного дела выведенная порода. Никакого сходства с мамашей. Волосы налипли на лоб, сидит, шмыгает носом. В общем, парень как парень, что бы там ни намекала повариха о его необыкновенных способностях. Мало ли у кого какие глаза. «Ванечка, а сколько будет 7×7?» Мальчик удивленно покосился в сторону дяди доктора. «40...» Особенно жадная волна, девятый вал местного значения, потянулась шипящим языком к подошвам сидящих, но, исчерпав себя, стала обреченно впитываться в песок. 9. А зачем вам?» «А? Да нет, ты лучше скажи, вода как?» «Да теплая вода, и медуз нет». «А как же мать тебя одного отпускает?» Ванечка пожал плечами. «Ну, она же знает, что со мной ничего не будет». Ну тогда понятно». Антон Палыч медленно встал и попилил натянутым полотенцем шею. «Ну что ж, Ванечка, так держать. А я чего-то пойду. Не будете купаться, да?» «Да нет». Доктор сделал несколько шагов в сторону от воды и вдруг нашел аргумент. «Завтрак начинается», и он показал рукой в направлении столовки и вслед за этим жестом устремил туда и свой взгляд. Марлевая занавеска, закрывавшая одно из окон кухни, смотревших на море, была отодвинута. Потом, как бы уловив внимание Антона Палыча, медленно опустилась. «Следит маманя», — раздраженно подумал Антон Палыч, — «наблюдает, как будущий муж и сын притираются друг к другу». По ее мнению, у отношений повариха-доктор есть уже история, есть в ней драматизм, их ждет кульминация и некоторое, может быть, количество перипетий, не способных помешать счастливому исходу. «Как это все-таки противно!» — негромко произнес Антон Палыч, массируя свое солнечное сплетение. И аппетит пропал. Дура. Взойдя на веранду своего коттеджа, Антон Палыч обнаружил там Мамуку Макаровича, расположившегося в кресле. Хозяин берега был мрачен, уголки рта опущены, брыли преувеличенно набрякли. На лоб был наклеен носовой платок. Доктор, неуверенно улыбаясь, сел напротив. «Обмен утренними визитами». «Как дела?» — глухо спросил Мамука Макарович, и по тону его совсем не чувствовалось, что ему это интересно. «Чего молчишь, демократ?» Он имел в виду Гиппократа. Еще глуше сказал гость и стал вытирать мокрым платком толстую дряблую шею, другой рукой сдавливая одну с другой пуговицы на своей рубашке. Железная пряжка ремня положила конец движению вниз. «Я хочу знать, к тебе никто не обращался? Официально?» «То есть за врачебной помощью? Ну, отдыхающие?» Доктор отрицательно покачал головой. «Нет. Тося просила снотворное. Ой, то есть наоборот. То есть...» «Ладно, Мамука Макарович...» Тяжело, как в последний раз, встал с кресла. Тщательно застегнулся. «За сегодняшнее утро 28 человек отдыхающих покинули пансионат». Начальник спустился на одну ступеньку и добавил. «Без видимого объяснения причин». Антон Палыч рассеянно вошел в прохладное помещение медпункта и совершил там несколько замедленных и бесцельных движений. Открыл дверцу стеклянного шкафа с лекарствами, постучал ногтем по большому блестящему биксу и так далее. В конце концов он оказался у давешнего окна, откуда окинул, отодвинув непременную марлю, вполне рассеянным взором неизменный пейзаж. Впрочем, почему неизменный? Спасатель куда-то исчез с крыши. Надо думать, вознесся. А по тропинке, ведущей сюда от Тосиного коттеджа, спешит к медпункту Ванечка. Бежит босиком, на осторожненьких маленьких цыпочках, выбирая взглядом наименее колкую линию маршрута. Заботливая повариха послала своего сынка сообщить ученому и, стало быть, рассеянному доктору, что каша-то стынет, с такой любовью приготовленная. «Тебе чего, Ванечка?» — крикнул доктор через окошко. «Тетя Манана заболела», — сообщил Ванечка, остановившись и подслеповато задрав голову. «Укол нужно сделать». «А что там с ней? Она что, лежит?» «Нет, она на стену лезет, мама сказала. Ей укол нужно». «Легко сказать укол», — проворчал доктор. Когда Антон Палыч вошел в предбанник библиотеки, где располагался стол Мананы, стенка каталожных ящиков и развернутая на стеллаже из алюминиевых реек тематическая выставка, он застал работницу библиотеки отнюдь не на стене, а на груди у Тоси. Манана уже не плакала, глаза у нее были сухие, но причина истерики еще оставалась в организме и проявлялась в виде судорог и хриплого неестественного дыхания. «В чем дело?» — спросил врач, обращаясь к Тосе и садясь напротив. «Не пустил Мамука, да и все». «Куда не пустил?» «Домой, куда? У Мананы там что-то дома. Я, правда, понять не могу с ее слов, что. Она попросилась на 3 дня, а Мамука отказал». «Почему?» «Ну, почему?» Тося замялась и вздохнула. «Он говорит, что она все выдумывает, что никуда ей не надо, а тут работать некому». «Откуда он знает, что ей нужно, а чего...» «Да они соседи. На одной площадке в поселке живут». По телу библиотекарши прошла новая волна сухого рыдания. Антон Палыч начал свои приготовления. «Куда?» — деловито спросила Тося. «Предплечье освободи ей». Когда Манана расслабилась и затихла в пляжном парусиновом кресле, Антон Палыч сказал, собирая свои инструменты. «Когда завтракать-то будем, а?» Повариха пожала плечами. «Какой завтрак? Уже час дня». «Ах, вот как!» Доктор закрыл Бикс. «Честно говоря, не нравится мне все это». «Неужели все?» — с неожиданной игриво-томной прожилкой в голосе спросила Тося. Антон Палыч, сцепив зубы, покинул библиотеку. «Нет, надо все-таки поесть», — решил Антон Палыч и, помахивая Биксом, направился в сторону столовой. Летняя столовая представляла собой кусок пляжа под жестяным навесом. Между пустыми столами прохаживал ветер, разгуливали меланхолические чайки, и носился Ванечка со стопками грязной посуды. Он уже загромоздил ею зев посудомойки. «Странно», — подумал врач, — «где же все люди, что оставили всю эту грязную посуду? Пансионат как будто вымер». За крайним столом сидел, скукожившись над котлетой, одинокий едок. Антон Палыч автоматически поздоровался с ним. Невзрачный, вялый, как вареный овощ, человек. Фамилия его была Утин, и доктор этого пока не знал или забыл. Зайдя в кухню, Антон Палыч отыскал чистую миску, не без труда сковырнул с холодного противня пригоревшую котлету. Повариха, черт! «Молодец, Ванечка, молодец!» Сам Мамука Макарович пожаловали. «Доктор, налей мне компота!» Они сели на другом конце столовой, если вести отсчет от Утина. Директор был еще мрачнее, чем давеча, тяжело дышал и все время тянулся платком к острой красной лысине. Буквально в 30 шагах шумело море, пританцовывали сидящие на привязи лодки, кричали чайки. «Что?» — спросил доктор с набитым ртом. «Продолжают уезжать?» Мамука Макарович только вздохнул. «Я наищу», — сообщил он. «Надо музыку починить. Народ-то тоскует». В мезонине главного административного корпуса имелась допотопная радиорубка. Оборудование ее состояло из полуразобранного бобинного магнитофона, микрофона и нагло торчащего над крышей динамика. Временами по вечерам над пляжем и цветниками лилась поскрипывая музыка, считавшаяся модной лет 15 назад. Часто конструкция ломалась, и тогда отыскивали спасателя, и он, тихо матерясь, запирался в радиорубке и латал систему, вместо того, чтобы сменить ее полностью. Работу этот спасатель не любил и даже намекал, что догадывается, куда пошли деньги, выделенные на новое оборудование. Мамука Макарович не считал нужным обращать на эти шпильки внимание. «Ты бы мне, доктор, таблетку поискал? Давит здесь!» Мамука Макарович похлопал себя по левому нагрудному карману. «Это коньяк. Он сначала расширяет сосуды, а потом резко сужает». «Это не коньяк. Проснулся утром. Знаешь, ощущаю какое-то беспокойство. Не кушал совсем. Сел, приехал». Антон Палыч прожевал старую котлету. «Надо узнать. Может, магнитная буря? Да и солнце сегодня. У-у-у, так и дышит». Мамука Макарович поднял голову и оценивающе прищурился в направлении огненного шара. Антон Палыч в этот момент поймал взгляд Утина. Взгляд был неприятный. Морщинистое лицо, опущенные уголки глаз, опущенные уголки рта. Неприятно мудрая улыбочка. Престарелый Пьеро. У Антона Палыча был однокурсник, который улыбался вот так же. Чуть недоверчиво, чуть-чуть насмешливо и обязательно немножко свысока. Даже если бы ему привели самого Канта, то он и над его словами физиономически иронизировал бы. Но про этого однокурсника точно было известно, что он дурак. А этот морщинистый малый вдруг нет. «Ну что, солнце? Светило!» — разочарованно сказал Мамука Макарович. «А между тем, какое-то здесь недоверие, подозрение какое-то!» Он снова похлопал себя по левому карману. Утин тщательно прибрал свой вялый аморфный рот обрывком салфетки и удалился из столовой какой-то комической походкой. За спиной раздался грохот короткого обвала. Доктор и директор стремительно обернулись. Зев посудомойки был пуст, она отрыгнула Ванечкину посуду. «Молодец!» «Знаете, Мамука Макарович, давайте я попробую починить этот магнитофон». Они, не торопясь, поднялись по тропинке к административному зданию. Территория пансионата была пустынна, напряженно пустынна. Все было на месте, и все было не так. Линия пляжа казалась чуть-чуть двусмысленной, тень каштана — казалось бы, что в ней такого, подкармливала некую тайну. Самый воздух был где-то в своих призрачных глубинах надломлен. Они проделали свой путь в молчании, погодили на крыльце. Размышления у парадного подъезда изобразили. кряхтя и пыхтя, в основном, конечно, стараниями начальника, взобрались по узкой лесенке на второй этаж в радиорубку, где и застали Яна, склонившегося над развороченным чревом магнитофона. Он медленно повернул к ним свою красно-белую голову и объяснил. «Ломаный!» Мамука Макарович, шумно дыша, боролся со всходами пота у себя на голове и шее. Ян, принюхиваясь одной ноздрёй к паяльнику, сообщил, что хотел бы остаться сегодня на ночь здесь. Мамука Макарович помолчал, он не знал, как отнестись к этому заявлению, то ли как к проявлению трудовой инициативы, то ли... «Мне придется тебя закрыть тогда». «Ничего, ничего», — бодро ответил спасатель. Антон Палыч оглядел захламленный скворечник, всем своим видом давая понять, что не понимает, где здесь можно устроить ложе. Монтер-доброволец поймал его взгляд и сообщил, что спать он не собирается. «Слишком работы есть», — улыбнулся он, рисуя в воздухе замысловатую кривую дымящимся концом паяльника. Внизу Мамука Макарович выпил полстакана коньяка у себя в кабинете. Снова предложил доктору, и тот снова отказался. Владик рылся в моторе. На вопрос, не закралась ли неисправность, он ответил, что «нет, не закралась», а роется он от привычки. Директор пансионата тяжело опустился на скамью под акацией и без удовольствия от привычки закурил. «А что там с Мананой-то?» — спросил врач, усаживаясь рядом. «А-а-а!» — недовольно протянул директор. «Абхазка! У них, ты знаешь, какой есть случай? По обычаю вообще невестка в селении не имеет права поговорить со свекром. Только он, когда хочет, зовет, говорит, что надо. Но нарушают часто. Время сейчас какое? Городские слишком все». Одному старику досталась невестка золото. Стирает, ноги моет, покушать всегда. И молчит. Пожалел, зарезал теленка, позвал стариков в селение и говорит. «Разрешите, Манане, допустим, говорить со мной?» «Ладно, — говорят, — пусть». Наутро он зовет ее. «Манана! Манана, кушать хочу!» А она ему в ответ. «Как ты мне надоел, черт старый!» Пришлось ему еще одного теленка резать. Опять стариков собрать, чтобы все назад поворот. «Понятно», — неискренне сказал Антон Палыч. Ситуация с библиотекаршей яснее для него не стала. Можно было, в общем-то, идти домой. Доктор попрощался с печальным начальником и побрел вверх по тропинке, пиная неосторожные камни своими кроссовками.